אני גם מברך את כולם בשם אדוני. Я тоже приветствую всех именем Господа. Ишуа Машеха. Ишуа Мессии. ומאוד מעניין שהיום רציתי לדבר על אמונה, ובמשך פרשת שבוע ובמשך תפילה אני קיבלתי חיזוק שאנחנו כולם באותה רוח ובאותו נושא. И интересно то, что я сегодня хотел говорить на тему веры, и во время молитвы, и во время Парашат Шаво я получил укрепление того, что мы все находимся в одном духе. По моему мнению, вера – это просто, нету ничего лучше, чем этого. Самое лучшее, то, что есть в жизни. Вера – это то чудо, которое было дано каждому из нас. כן, ומאוד חשוב שהמילה נס אפשר לתרגם בשני משמעויות. זה נס כדגל וגם כנס. И очень важно то, что слово чудо можно перевести двумя способами. Чудо как нес, нес. Как чудо и чудо как дегель. Дегель как флаг. Ло чудо, мила нес. Нес. כן. יש שני משמעויות, אתה תבלבל. נכון. У слова нес есть два значения. Это и чудо, и флаг. כן. זה אנחנו מכירים מתנך. שני משמעויות. תלוי מהכתב שמשתמשים בו. Это мы знаем из Танаха. Два значения. В зависимости от того писания, там, где мы живем. И я думаю, что вера – это очень хорошее, это чудо, которое дано нам, и это очень большой подарок, который дан каждому из нас. И если мы понимаем, להשקיע זה נכון במשך חיינו. Если мы понимаем, что мы получили это как дар, как подарок, то мы должны правильно вложить этот дар на протяжении всей нашей жизни. ובכתבי הקודש בוודאי יש מלא פשוט מלא דוגמאות אנשי אמונה. И в священных писаниях есть очень много примеров именно таких сильных, верных, верующих свидетелей Божьих. ועוד מעט אנחנו נגיע לזה, אבל קודם כל אני רוצה לקרוא הגדרה, מה זאת האמונה. И ещё немножко мы будем читать эти примеры, но в первую очередь я хочу, чтобы мы прочитали определение, что такое вера. זה גרת לעברים פרק. Послание к евреям. יוד א, פסוק ראשון. 11 глава, 1 стих. כי האמונה היא חוסן הביטחון ובמקווה והוכחת דברים לא נראים. אמן. אמן. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. Амен. И לדעתי בעברית זה נשמע מאוד שונה. И, по моему мнению, на иврите это слышится намного по-другому. Потому что в священных писаниях используется слово уверенность. Битахон – это как защита. Есть много значений. Защита, уверенность. כל אחד יודע מה זה איש ביטחון, נכון? Каждый знает, кто такой человек ביטחона, да? כולם יודעים מה זה הביטחון. И все знают в Израиле, что такое ביטחון. זה הגנה שלי. Это моя защита. יש מישהו שעומד בהגנתי. Есть кто-то, кто стоит на моей защите. וזה נותן לי הרגשה שאני מוגן על ידי מישהו. И это дает мне чувствовать себя защищенным, что кто-то другой защищает меня, чувствует себя спокойно. Вон Фердус смеется. И слава Богу, у нас в общине тоже есть защитник, Иш-Битахон, человек Битахона, и он всегда приходит с пистолетом. И никто из нас не боится его пистолета, правильно? Почему? Потому что мы знаем, что это для нашего блага. Он одевает этот пистолет не для того, чтобы напугать нас. Он одевает его для того, чтобы защитить нас. Ketuf, аймуна я хосен хабитахон. И написано, что вера, она хосен. Хосен, кен. Хосен. Таргем, хосен. Осуществление. Ло, они хошев земя мила махсан. От слова махсан, то есть сбор защиты, а такое нас, собрание защиты. То есть, другими словами, я как бы собираю вот эту вот защиту, и я собираю, и у меня все больше и больше становится вот этой защиты в моей жизни и уверенности. То есть, если я батуах, уверен, да, если я уверен. Что такое битахон ацми? Это самоуверенность. Нахон? Эх? Бидюк. Это не самоуверенность. Уверенность в себе. Уверенность в себе. То да. За дворим шоним. Бепадай. Кен. Товша нахну овдим яхад. Аз. Кол амилим аэле меото амахсан. Стомерет за ото шореш. И все эти слова, они от одного корня. Битахон. Битахон. Аймуна хосена битахон. И мы здесь видим то, что вера – это как собрание, сбор именно уверенности. Зе кмоше катув, ше агава зе агудат шлемут. Это то же самое, как написано, что вера – это любовь, это совокупность совершенства. То есть это не что-то очень простое, но это очень что-то сложное, многосоставляющее. И мы много говорим о том, как вера действует в нашей жизни. Я думаю, что ни один из нас не хочет быть баалом шельимунат едарак. И я не думаю, что кто-то из нас хочет иметь веру знаний только, которая основывается на знаниях. Мы должны быть баалом имунат бефуаль. И мы же, каждый из нас, должен быть имеющий веру, которая действует, действующая вера. И для того, чтобы имуна шелану и хула... לעבוד ולעשות איזה פעילות. И для того, чтобы наша вера, она смогла работать и что-то действовать, что-то делать. Бадай, авину шолех лану нисьонот векшаим. И, конечно же, Отец Небесный, Он посылает нам испытания и какие-то трудности в нашу жизнь. Векмо шая медубар, ху ло руце лехлиш отану, леэфех, ху руце лехазек отану, ולהעביר אמונה שלנו מהשלב שיש לנו היום לשלב הבא. И так как было сказано, он не хочет как бы уменьшить нашу веру, сделать ее более слабой. Он хочет укрепить нашу веру и перевести ее с одного уровня на более высокий уровень. ואני חושב שאמונה זה כוח של חיים маминим. И я думаю то, что вера – это сила именно верующего человека. И мы нахну не стакел цумат лев лекол аулам, кулам бали эмуна, кулам. Афилу шелом маминим, им гам маминим бемашу. Если мы посмотрим на весь этот мир, то каждый человек, даже тот, который говорит, что он ни во что не верит, он все равно верит во что-то, имеет веру. Потому что вера, она вкладывается, дается каждому человеку, который приходит на эту землю. Господом. לכל אחד זה ניתן. Каждому дается это. ודרך כוח הזה אנחנו יכולים להיות. И именно этой силой мы можем жить. זה מאוד דומה לשרירים וגידים של בן אדם פנימי. Это очень похоже на мускулы и на гдитим. Сухожилия верующего человека. Аймуна усерет лану ветухефет утану легия лематара. Именно вера, она помогает нам и толкает нас достичь цели. Векулам, анахну кулам, митгалхим баулам азе, вемиткарвим лесов. И все мы приближаемся к концу этого. Митхалхим, ахар ках миткарвим. Митхалхим это идем. То есть все мы идем и потом приближаемся, движемся к заключению, к концу Нахон. Всего. Вебенадам шееш бо эмуна нехона. И человек, у которого есть правильная вера, он подобен пилигриму, страннику. И в то время, когда он идет, он может буквально опереться на веру, так как наши праотцы опирались на посох, который они держали в своей руке. Это как точка опоры, дополнительная точка опоры, которая дана каждому из нас. Для того, чтобы мой позвоночник не сломался, но я мог облокотиться, буквально опереться на веру. Конечно же, я сейчас говорю о духовных вещах, я не говорю о физическом теле. Сколько раз можно было услышать в нашей жизни то, что душа болит? Мое сердце просто разорвано. Но если мы возьмем этого человека и проверим его в больнице, то у него здоровое сердце, бьется, слышно сердцебиение, все в порядке. Но он говорит, сердце мое разорвано. אם בתוך האדם הפנימי יש וקיים ואנחנו יודעים נשמה, לב אז אני נותן לי לעצמי חופש להשתמש שגם יש עמוד השדרה. Это просто как пример о том, что мы знаем из Писания, то что у нашего духовного человека есть сердце, есть душа. И точно так же я использую этот пример, что позвоночник это тоже может быть частью духовного человека. Эмуна в битахон. То есть мы сейчас соединим веру с битахоном. Дибарну аль битахон бинатайм. Мы говорили сейчас о битахоне все это время. Ва эмуна нивна меото шореш ушоне аваль кулам. Гам рабаним умрим за ото шореш ото машмаут ми амила эмет. И рабаним и мудрецы говорят, что и эмуна, и битахон это в принципе эмуна и эмет. Не, просто ты до этого сказал с битахоном. Эмуна и эмет, они имеют один и тот же смысл, один и тот же корень. И это то, что есть в священных писаниях. Есть пасук в Иеремиягу, в Иеремии, 9 глава. Берусит зело нира бихлал. На русском этого вообще не видно. Аבל בעברית כתוב וידרכו את לשונם כשתם שקר ולא לאמונה. ותרגום אצלנו, תקריא את ההתחלה של פסוק השני. Второй стих начала я прочитаю. רגע, לא. שלוש. Третий стих. Третий стих начала. Как лук напрягают язык свой для лжи. Цену катув ле шекер кейлу, кен, барусит. На русском написано для лжи. Аваль бееврит катув везе макор ле ло имуна. Но на иврите написано без веры. Не для правды. Не для правды. Лама? Лама катув каха? Ки эмуна зе эмет. Почему написано так? Потому что вера, она и есть правда. И если человек не верит, то это ложь. Вся его жизнь, она ложь. И все его слова тоже ложь. אתם יכולים לומר לא, הוא לא אומר כל הזמן. שקר מדי פעם הוא אומר משהו טוב. Кто-то может сказать нет, он не говорит все время ложь. Иногда он может сказать и что-то правильное. אני גם רוצה לומר שאם אתה תיקח צלחת גדולה של אוכל בריא וטוב. Я тоже хочу сказать, что если ты возьмешь большую тарелку с хорошим и правильной пищей, ולהוסיף שם קצת רעל, и добавишь там немножко яда, הבן אדם הולך למוות. То человек умрет, נכון? Который съест это. אותו דבר, קצת שקר, מרעיל כל החיים. И то же самое, немножко лжи, это отравляет всю жизнь. אז עכשיו אני לא רוצה להתעמק כל כך הרבה לתוך העניין הזה, פשוט אני רציתי לומר שאמונה ואמת, זה שני המילים ששווים אחד על השני. Главное то, что я хотел подчеркнуть из этого, это то, что вера и правда, они между собой равны. כי אם אני מאמין לאלוהים, אני עושה נכון, אני עושה אמת. Потому что если я верю Господу, то я делаю правильно, я делаю правду. וכמה פעמים כבר אמרתי, יש שורה של המילים, באותו שורש, בשורש אמן. И уже не раз я говорил и рассказывал вам то, что есть определенная сборка слов, у которых есть один и тот же корень. Корень амен. Гам амин. Гам, и то же самое верный, амин, надежный. Надежный, верный. Амен. Амила амен. Само слово амен. Ва амин за ото амилин, кен? И амин. мы видим то, что это тот же самый корень. Да будет, амен, это, если мы переводим буквально, да будет так. Так как... Или же, когда человек другой говорит что-то. Машар слава умер ли машу, и они умер. Амен. Что мерет зе эмет, машеву амар. Им они умер басов. Амен. Зе симан, че умер эмет. Или то же самое, когда, допустим, слава рассказывает что-то, и в конце я говорю под тем, что он сказал амен, это значит, что я соглашаюсь с этим, это значит, что он говорит правду. Они ахол ламар гам нахон. Я могу сказать и также правильно. И это то же самое. Okay. То есть как подтверждение согласия. Эмуна, амин, эмет, анахну зухрим бен адам, нейман, кен? Еще есть нейман. Валя, сейчас я хочу литрой кета кцара ми сефер Даниэль. И сейчас я хочу, чтобы мы прочитали с вами из книги Даниила. Перек 3, пасук 17-18. Шне псуким. Перек Гимель. Третья глава. Кяре Элохейну Ашеруто Ану Овдим Яхол ли ацилену микившан эш абуэрет умиядеха ху яцилу тану амелех. Вегам им ло яасе зод, дая лиха амелех, ки эт элохейха ло наавод, велице лемазарав шахаким ота ло ништахаве. Амен. Амен. Третья глава, 17-18 стихи, книга Даниила. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки тварей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Аминь. Амен. המקום הזה הוא הרבה שנים הוא הופך לבי. И это место, оно уже много лет просто переворачивает мое сердце. אלה גיבורי אמונה. Это действительно люди, которые сильные в вере. הם אומרים, אנחנו לא נשתחווה. Они говорят, мы не поклонимся. לצלם הזהב לא. Этому золотому истукану. והם אומרים שאלוהים שלנו הוא יכול, יש לו כוח להציל אותנו מכבשן אש הזה. И они говорят, что у нашего Господа, у него есть сила, чтобы вытащить нас из этого огня тоже. אבל דבר הכי חשוב נכתב בפסוק 18. Но самое главное написано в 18 стихе. הם אומרים גם им ло я сезот. Они говорят, даже если он и не сделает этого, анахну ло ништахаве. Мы все равно не будем поклоняться. Анахну нишаэр нейманим лелохейну. Мы останемся верными на, для нашего Бога. Ахарках анахну руим бе-брит хадаша. И это в точности то, что мы видим в Новом Завете. Раби Шауль умер, и маймуна шелану шаехет рак леулам азе, и ло шава клум. Когда Павел говорит то, что если наша вера, она только мы надеемся на Бога в этом мире, то она ничего не стоит. Маду эн дибру каха. Почему они говорили так? Кем яду ше иет хият мин хамети. Потому что они знали, что будет воскресение из мертвых. וזה מה שנותן להם כוח לעבור קושי עכשיו. И это то, что давало им силы пройти эти трудности сейчас. המטרה. Цель. אשר קדימה. Которую они видят впереди. И нותנת חיזוק. Она дает им силы. וזה מה שנותן ביטחון. И это то, что дает также и защиту, и надежность. И это действующая вера. יש הרבה אנשים שהם מאמינים לאלוהים עד שזה גבול. Есть верующие, которые верят Богу только до определенной точки. בסתיו, כשהייתי יחד עם ארתור בפגישה של הקבוצת מסנט-פטרבורג. И в той группе, когда я был вместе с братом Артуром на встрече с той группой, которая приехала из Санкт-Петербурга. Я был в Бейт Браха. И там был человек примерно моего возраста, который служил. И я видел его, он вместе с сыном. אתם יודעים, הוא מארצות הברית. Он из Америки. ואני התחלתי לדבר איתו, והיה לי מעניין מה הוא עושה ואיך הכל. Я начал с ним разговаривать, мне было очень интересно узнать, что он делает. דרך תרגום של ארתור. Через перевод Артура. והוא סיפר לי שהיה לו עוד בן אחד. И он рассказал мне, что у него был еще один сын. Его сын умер от болезни. В возрасте 10-12 лет, я точно не помню. И вот этот маленький сын, это тот, который у него сейчас остался. И я спросил у него, а как твоя жена? И он сказал, что она не отгорошена. И он сказал, она не со мной, она развелась со мной, оставила меня. Я спросил у него, почему. И он сказал, настолько сильно как бы ударила по ней смерть сына. И он сказал, что мои маминьи все время уходят в кигила в день ришон, как это... И он сказал, мы были верующие вместе, каждое воскресенье ходили в общину, так как принято в христианстве. И на определенной границе она просто ушла, до определенной точки просто ушла. И я спросил у него, а как ты? Он сказал, ты знаешь, עד המקרה הזה אני לא הייתי מאמין חזק ונכון. И а он мне сказал то, что ты знаешь, до этой точки я не был сильным верующим. וכשזה קרה, אני הבנתי אם אני רוצה להתפגש עוד פעם עם בן שלי, אני חייב להאמין. Но когда это случилось, я понял, что если я хочу встретиться со своим сыном, то я обязан верить. דבר מאוד מעניין. Это очень интересная ситуация. אותו המקרה, אותו המשפחה. Тот же самое, та же самая семья, тот же самый случай. שני הורים. Двое родителей. אחד מתחזק באמונה. Один укрепляется в своей вере. ואחד עוזב הכל. А другой оставляет все и уходит. למה? Почему? הוא לא בטוח באלוהים. Потому что нет уверенности в Боге. Потому что нет веры и доверия Богу. Не видит Бога как Бога правды. Дорогие, мы должны приблизиться к Богу с полной верой, без всяких условий. נותן, לא נותן, אנחנו חייבים להאמין בו. דיות, или не דיות, мы обязаны верить в него. הכל בידו, הכל הוא, בהחלטו שלו. Все в его руках, и все решение зависит от Него. Он правит всем. Если я действительно верю, то я верю, что все, что Он делает в моей жизни, Он делает для меня и для того, для хорошо, чтобы было. Иногда действительно очень трудно нам в нашей жизни. Но это не причина для того, чтобы оставить Господа. Наоборот, это причина, чтобы еще больше укрепиться в Боге. Если же по-другому со мной произойдет, то я лжец тогда. Трое этих мужей они говорили, даже если он и не сделает этого, мы все равно останемся верными ему. И мы пойдем до смерти. Но мы не потеряем будущий мир. Эмуна в битахон זה שני הדברים שמורכבים ביחד. Вера и уверенность, это они вдвоем вместе соединены друг с другом. אם אני כן מאמין, אני חייב להרגיש ביטחון. Если я верующий, то я должен чувствовать уверенность. אני לא בטוח בי. И я не уверен в себе. Но я уверен в Слове Божьем. Он сказал так. Я как маленький мальчик, которому сказали, я верю ему. Он сказал, я верю. Даже если все говорят, что нет, это неправда, но я все равно верю, он верный. И надежный. И это природа верующего человека. Он не может по-другому. Он не может предать. Он не может изменить. Он не может. Он идет до конца. Так шел Авраам. Отец наш. Точно так же все сильные веры точно так же шли за Богом. И Священные Писания говорят, что мы точно такие же люди, как Илия Пророк, когда он молился, и не было дождя, и когда он потом молился, и дождь возвращался. Это значит, что все мы обладаем природой человеческой. Человеческой природой. Так какая разница? Именно вера. Это та добавка для каждого из нас, то, что отличает. И мы также знаем, что не мерою дает Господь Духа Своего Святого каждому из нас. זה הכוח שלנו. И это сила наша. יש עוד פסוק אחד מאוד מעניין. Есть еще одно место очень интересное. ואנחנו שירים את זה. И мы поем это. הנה אל ישועתי. הנה אל ישועתי אפתח. Вот Господь. Спасением. Исайя, 12 глава, 2 стих. 12 глава, 2 стих. «Вот Бог, спасение мое, уповая на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Аминь. На иврите написано очень-очень сильно. «Эфтах вло эфхад». «Ани ло эфахед», катув. «Вот Господь, спасение мое, пообещал, и я не буду бояться». «Ки ози везим радьях Адонай веяхия ли ли Иешуа». «Потому что Господь сила моя и пение мое, и Он мне во спасение». «Яхия ли ли Иешуа». «И Он даст мне, и Он будет мне во спасение». «За ему нашлема». И это полная вера. «Умнам ши колла уламу руце лавхид отану». «Улам рухани». Несмотря на то, что весь мир и духовный мир хотят напугать нас, мы не будем бояться. Лама? Почему? Ки эль Йешуати эфтах. Эфтах за ото шореш битахон. Потому что Господь, Он спасение мое, и Он пообещал мне спасение. Это уверенность, из того же слова, как уверенность, тот же корень. Эфтах. Что мерет за эфтаха, умафтиях ли, че у я седзе? То есть, это машмаут, шореч ушоне, а валь за коль яхад. То есть, это Он буквально пообещал мне, что Он это сделает. Это тот же самый корень, немножко другой смысл. Эфтах и Патуах. Битахон и Эфтах, они слышатся точно так же, и можно построить принцип между ними. Я хочу вернуться к посланию к евреям. Пасук аришон катув вегохахат дварим ло нираим. Сов шела пасук аришон. Конец первого стиха говорит: и уверенность в невидимом. Кен. Авал беврит катув вегохахат. Доказывает. И в иврите написано то, что он доказывает вещи, которые... То есть вера, она доказывает невидимые вещи, которые происходят. Давар ше... И в Шарлирот был тинер им лану. То есть вещи, которые мы не можем видеть. В свете нашей веры мы видим это приходит в нашу жизнь. И если они невидимые, то в духовном, если они невидимы в физическом мире, то в духовном мире они становятся очень видимыми с помощью веры. Еще один стих, который я хочу зачитать. Пасук 6. В заключение, 6 стих. «Увилти эмуна ло йохал иш лийот рацуй лэлохим». Ки коль хакарев элав царих лиамин, ки еш Элохим, угмуль гу мешив ледоршав. Амен. Амен. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Амен. Гмуль. Амен. Гмуль. Воздание. Воздать, кен. А вальма за агмуль? Что такое гмуль? Это сахар, это награда. Это как награда. Ма агмуль? Какая твоя? Шоли, ма агмуль? Какая твоя награда, спрашивает? Сказано, что он нотен гмуль леколь маамин. И написано, что Он дает награду каждому верующему в Него. Посмотрите, какой великий Отец есть у нас. Он бы мог сказать, ты верь, а в конце мы посмотрим. Но он не делает так. Он говорит, ты будешь верить, и ты получишь награду. Вера твоя, она не будет напрасной. Я хочу благословить всех нас. Чтобы мы были сильными верующими, крепкими и хорошими верующими в Боге. Аминь. Помолимся. Отец наш, Царь наш, мы благодарим Тебя, Господь, за милость и любовь, которую Ты постоянно изливаешь в жизнь нашу. Благослови, пожалуйста, чтобы это слово, оно проросло, дало плоды в наших сердцах. И ты будь благословен. Во имя Иешуа Мессии, Спасителя нашего. Аминь. Аминь.